Тема моей сегодняшней беседы – израильская ситуация. Есть ли выход из нее? Однако, прежде чем мы перейдем к теме нашей сегодняшней беседы, я должен упомянуть о кризисе всего человеческого общества. Начиная с тех пор, когда Адам самовольно взял в свои руки контроль над своей жизнью из рук Бога, наш мир представляет из себя сцену конфликтов, насилия и бесчеловечного отношения между людьми. Это состояние нашего старого мира громко свидетельствует о духовном провале человечества. Об этом говорят заголовки газет во всем мире. Да, состояние нашего мира свидетельствует о нашей великой духовной нужде. В Слове Божьем имеется много классических примеров, показывающих нам, что наше духовное состояние действительно оказывает влияние на наш внешний мир. Во второй книге Паралипоменон 15.3 мы читаем следующее. «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Это духовное обнищение». В стихах 5 и 6 говорится о результатах такого положения. «В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями». Второй отрывок, о котором я говорил, мы находим во второй книге Паралипоменон, 36 глава, с 14 по 16 стих. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел народ свой и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения». Первое. Они издевались над посланными от Бога. Бог посылал своих вестников к Израилю из чувства сострадания. Второе. Пренебрегали словами Его. Многие люди сегодня пренебрегают правдой, которая открывается в Писании. Они говорят, что Библия — это просто сборник мифов и снов. Третье. Они ругались над пророками Его. Они подвергали сомнению авторитет слов пророков. Итак, есть ли для Израиля и для всего нашего извращенного мира выход из такой ситуации? На протяжении долгих веков, когда Израиль жил вдали от Бога, я вижу, однако, что в истории его было несколько светлых моментов. То здесь, то там нам встречается царь, который твердо стоял за Бога и требовал от народа поклонения Господу. Я бы хотел упомянуть несколько из этих светлых моментов истории Израиля. Об одном из них говорится в главе, которую я только что вам цитировал. Во второй книге Паралипоменон, 15 глава, 8 стих, мы читаем следующее. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним». Здесь мы видим, что царь Аса проявил доверие к Божьему Слову, и это дало ему сил и храбрости последовать Божьим указаниям, проявить покорность перед Господом. Он покончил со всеми вещами, которые удерживали благословение Господа. Стих 12 говорит так. «И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей». Именно такая духовная цельность и полная отдача нужны нам сегодня. Неудивительно, что в результате такого послушания Господу произошло следующее. И не было войны до 35-го года царствования Асы. Давайте взглянем на другой пример из книги Ветхого Завета. В Библии мы находим действенную веру и духовное возрождение. Библия воистину обладает секретом жизни, исполненной мира и безопасности. Во второй книге Паралипоменон, 34 глава, мы видим, что Иосия внес великие перемены в жизнь Израиля. В стихах с 1 по 14 мы видим, что он очистил Иерусалим от его идолов. Он обновил дом Господа. Во время работ по этому обновлению работники сделали одно удивительное открытие. Это было новое открытие Слова Божьего. Во второй книге Паралипоменон, 34 глава, в 14 стихе мы читаем с вами следующее. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господен, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея». Это открытие вернуло народу убежденность и веру в Слово Божье. Ибо в стихе 19 сказано, «Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». Чтение Писания вызвало искреннее раскаяние и покорность Слову Божьему. Согласно стиху 27, Бог сказал царю, «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова Его о месте сем и о жителях Его, и ты смирился предо Мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь». И неудивительно, что Писание повествует дальше о том, что Иосия сошел в могилу в мире. Дорогие друзья, светлые моменты в истории Израиля имели место благодаря тому, что во времена кризисов народ обращался к Господу, а не заново открывали для себя Слово Божье. Выход для Израиля и для всего человечества из их кризиса лежит через обращение к Господу. Формула мира очень ясно сформулирована в Слове Божьем. Во второй книге Паралипоменон эта формула выражена следующими словами. Первое. «Ищите Господа», как сказано в стихах 3 и 4 20 главы. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа». Второе. «Обратите свои глаза на Господа», как сказано в стихе 12. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». Третье. «Стойте и смотрите на спасение Господне», как об этом сказано в 17 стихе. «Не вам сражаться на сей раз». Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. В 20 стихе 20 главы 2 книги Паралипоменон говорится следующее. «И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». В стихах 21 и 22 мы читаем следующее. «И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословии и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сиир, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Каждый из вас, кто слушает эту передачу, может вступить в живые, реальные отношения с Господом. Вы можете найти в Его Слове все, что способно удовлетворить глубочайшие человеческие нужды, моральные, социальные и духовные. Решение всех человеческих проблем в Мессии, которого Бог посылал жить, учить, страдать и умереть за все человечество. Сегодня Он, наш воскресший Спаситель, живой Искупитель, который в состоянии переделать наши сердца и наши жизни. Исаия 53, глава 5 и 6 стих говорит следующее. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Неисчислимы ряды тех, кто поверил в Него. Мы просим Господа, чтобы и вы также могли поверить в Иешуа ха-Машиах, как своего личного Мессию и Спасителя. Он единственный выход для человечества и для Израиля из сложившейся кризисной ситуации».